В связи с кончиной верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руса 28 ноября ответственные работники партии, государства и армии Корейской Народно-Демократической Республики посетили кубинское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования. Среди них были Ким Юн Нам, Пак Пунджу и другие ответственные работники партии, государства и армии и соответствующие работники. К фотопортрету покойного кубинского лидера возложенные венки от имени ЦК Трудовой партии Кореи, Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики, Министерства Народных Вооруженных Сил, Международного Отдела ЦК Трудовой партии Кореи, Министерства Иностранных Дел, Министерства Внешнеэкономических Дел, Комитета Образования, Комитета культуры, Турной связи за границей и Комитета Корейско-Кубинской солидарности. Посетители минутой молчания чтили память Фиделя Кастро Руса.